Глава 13. Соня. Мы с Артуром поднимаемся на второй этаж какого-то элитного ночного клуба. Голубые неоновые вывески, какие-то пафосные названия, официанты в своей униформе, что не понимаешь, куда ты попал, в клуб или в бордель. Это несколько смущает, хотя нельзя меня назвать такой уж и ханжой. На мне кожаная юбка и простая белая блузка. Губы накрашены красной помадой и глаза подведены черной подводкой. Я говорил тебе, что ты очень красивая сегодня. Артур резко разворачивается на лестнице. Его дыхание касается моей щеки, и я вспыхиваю. Это было неожиданно, вышло очень интимно. Не говорил и спасибо, отчего-то улыбаюсь. Его взгляд бродит по моему лицу и часто опускается на губы. Указательным пальцем проводит по линии скулы вниз к подбородку. Замерла и чего-то жду. Господи, неужели я жду его поцелуя? Пожалуй, уже начинаю тебя ревновать к этим огрызкам. «Кому?» — усмехаюсь. «К друзьям своим. Они меня постоянно спрашивают о тебе. Из-за тебя пропускал все тусовки с ними». «Это ты так намекаешь на то, что свободное время предпочитаешь проводить со мной?» «Соня. Чуть серьезнее говорит. Походу, я влюбился в тебя, втрескался». Последнее немного чудно слышать. Оно не вяжется с его образом, манерой общаться и вообще с Артуром Бесаровым. Если, конечно, то, каким я его видела, соответствует настоящему Артуру. Пойдем, твои огрызки заждались. Перевожу тему. Есть ли у меня ответное чувство? Не знаю, не уверена, но что-то такое шевелит внутри. Бесаров открывает передо мной дверь в вип-комнату и пропускает внутрь первый. Мгновенно воцаряется молчание. Чувствую на себе десятки пар глаз. Любопытные, завистливые, изучающие. Сейчас поняла, что ощущают те, кого облапали. На сцене не было ничего похожего, когда из одежды на мне только пачка, а руки партнера делают поддержку в таких местах, что можно сгореть со стыда в обычной жизни. «Знакомьтесь, моя София», — громко говорит, обхватывая меня одной рукой за талию и тесно прижимая к себе. «Привет», — скромно здороваясь и машу рукой. «Машу рукой? Серьезно? «Так вот ты какая, Сонька!» — слышу шутливый голос парня, симпатичный блондин со светло-голубыми глазами. «Спорю, мечта многих». «София», — перебивает его Артур. «Прошу, София». Блондинчик уступает мне место и жестом просит садиться. Артур чуть подталкивает меня к освободившемуся месту, сам расталкивает сидящих рядом парней и садится слева от меня. Напротив оказываются три девушки. Все на одно лицо, что если их местами поменять, и не замечу изменений. Только крайняя справа рассматривает меня так, будто готовится препарировать. Неприятное, но стойкие ощущения, которые облепляют тебя, как свежая янтарная смола. «Алискин, ты так на Соньку смотришь, что готова ее уже на костре жечь. Гордей, почему-то рада его слышать и видеть. Он встает с кресла, которое в самом темном углу не сразу разглядишь. Гордей немного пьян, в руке порция чего-то алкогольного. Но улыбается так по-дружески, хоть вставай и обнимай. «Ну-ка вообще, брысь, ты же хотела танцевать идти». Подходит к девушке и тормошит ее за плечо. Ни манер, ни воспитание, но это не режет глаз или слух. Просто Гордей такой вот. «Артурчик твой занят? Или ты не знала?» Скалится хищно. Он доволен сказанным, потому что запланировал это сказать. Если взглядом можно было четвертовать, то Бесаров-старший непременно бы сделал это со своим младшим братом. В комнате в момент стало душно от частого дыхания этих двоих. Мне неуютно находиться между ними, а еще постоянно ощущая на себе взгляд этой Алискин. «Соня, ты же знала, что у них такая любовь была. До тебя, конечно же». Артур резко поднимается со своего места и мгновенно достигает своего брата. Берет его за грудки и глазами проедает его лицо. «Упс, проговорился». Гордей скалится, глаза захмелевшие, но довольные. Они оба сейчас походят на двух упертых быков. И смешно, и страшно. Не поубивают же они сейчас друг друга? «Мне кажется, мы обо всем с тобой договорились, братишка». Цедит он сквозь зубы, старается прошептать это четко, зловеще, но окружающие слышат каждое сказанное слово. «А я передумал», — уверенно отвечает и толкает Артура в грудь. Тот отскакивает, но кидаться обратно не спешит. В воздухе заискрило, как перед настоящим боем, запахло чем-то противным и мерзким. Правда, ощущение, что только я это и чувствую. У остальных аж глаза не горят от развернувшейся перед ними картины. «Не понимаю, что им делить, они же братья». У меня вот нет ни сестры, ни брата, к сожалению, но всегда хотела. «Так, делаем ставки, дамы и господа. Кто будет победителем в этом бою?» В центр комнаты встает тот блондинчик. У него явно ораторские способности, только на сцене и выступать. Все как обычно. Блондинчик, зовут его, кстати, просто Николай, берет со стола пустую бутылку из-под виски или что это и вытягивает над головой. Минимальная ставка 500 баксов. Очерчиваю всех сидящих и понимаю, что это такие игры у них. Все присутствующие из достаточно богатых семей, таких как моя. Только я понимаю, что 500 баксов — это зарплата балерины в кардебалете. Она тратит свое здоровье, время, жертвует личной жизнью, чтобы выступать на сцене большого. А для кого-то это бумажка, которую можно засунуть в банку ради ставки. Все ведутся. Достают холдеры, кошельки и кидают бумажки в бутылку. Цепенею. Я думала, только в фильмах бывают игры мажоров, а сейчас вот они, передо мной. «Успокоились». Слышу грозный рык Артура. «Забрали все свои деньги и сели на свои места. А с тобой мы еще вернемся к этому разговору». Припечатывает он Гордея взглядом. «Бесаров здесь главный. Вижу, как все пытаются достать свои деньги из бутылки. Дураки». «Эх, Сонька, зря ты с Артурчиком все-таки связалась». Не унимается Гордей. Как иголки под ногти загоняет. Хочется попросить его, чтобы прекратил, не раздувал конфликт. Не знаю, что между ними произошло, в порядке ли это вещей, но странное чувство корябает изнутри. «Это он еще не знает, что я тебе букет дарил. Полезный, между прочим, а не его эти белые розы. Ты, кстати, в курсе, братишка, что белый цвет к разлуке?» «Значит, те сухофрукты с орехами от Гордея?» «Ну да, его стиль. Качаю головой и улыбаюсь, потому что правда приятно было получить такой вот странный, но приятный букет». «И тут подумал Артурчик, я в игре». Говорит он непонятную для меня фразу. Их взгляды, как настоящие мечи джедаев, или как их называют. При столкновении сверкают яркие вспышки, и невольно жмуришься. На моих глазах происходит еще более странное. Алиса встает со своего места, огибает диванчик и встает рядом с Бесаровым-старшим. Она гладит его за плечо и что-то успокаивающее шепчет. «Картинка неприятная, ведь вроде как у нас с Артуром отношения, а тут какая-то девушка касается моего парня». Бесаров, как заворожённый, стоит так несколько секунд и резко скидывает ее руку. «Алиса, мать твою!» — ругается грозно. «Пожалуй, такого Артура я еще не видела». «Ты когда на взводе, можешь такие дела наворотить!» — лепечет девушка. Вдруг ясно вижу, что у нее чувства к Бесарову не угасли. Не знаю, как долго они были вместе и насколько серьезно у них все было, но по-человечески становится ее жаль. Бесаров смиряет ее уничтожающим взглядом, и вмиг меняется, как по мановению волшебной палочки. «Извини», — подмигивает ей. Его руки трясутся, взгляд еще бегает. Губы сжаты в тонкую ниточку. «София, давай уедем. Думаю, на сегодня веселья достаточно». Спрашивает и смотрит в глаза Гордею. Встаю, забираю сумку. Мне и правда некомфортно сейчас здесь находиться. Бесаров-старший подает мне руку, помогает пробраться к двери. Вслед нам летят слова Гордея. «Сонька, не делай глупостей!» Артур заводит свою машину и помогает мне усесться. Я пока не могу понять, что ощущаю внутри. Какие-то отголоски разочарования от вечера. Почему-то хочется банально взять и вычеркнуть все, что сейчас видела и слышала. Это все не вписывается в представление о том, кто такие Артур и Гордей Бесаровы. «София», — обращается Артур. На лице ни следа переживаний или раздумий. «Поехали ко мне». «Вечер еще не закончен, а я так хочу его провести с тобой». Улыбка красивая, завораживающая. Понимаю эту девушку Алису, которая все еще его любит. Бесаров может быть обаятельным и правильным, когда хочет. «Хорошо». Соглашаюсь. По телу проходит волна озноба. Ноги само собой отбивают ритм. Всю дорогу то и дело покусываю губы. Желудок сводит, горло подкатывает легкая тошнота. Волнуюсь ведь.